расстелил бы газетку, камешки смахнул, да и уселся бы на плиту колбасу некошерную резать. Алкаш и не заметил бы этой могилы. А человеку-ученому камни эти тяжелее плиты надгробные показались бы, а вы, извиняюсь, ни то ни сё. Порождение финансового кризиса ползали там, могилку почищали, да еще о каббале рассуждали, может, еще и какой-нибудь из имен Бога произносили. — Произносили, — уныло подтвердил Лен. — Узы распались на краткий миг, но вам хватило. И вот какая-то шикса, возьми их в этот миг и смахни. Что ему стоило их обратно положить, эти камни? — Да не мог он! — выкрикнул Рабби Барух, и голова мелко затряслась. — Он же ограничен сам себе. Он упокоился и свои желания запер. Могущество свое он ограничил. Понятно, дуры вы безграмотные. Может, там, где касается других, он еще не утратил силы. «Так вот, зачем он нас преследует, — говорит Август, — обратно упокоиться хочет. Он ж намекал, — уныло кивает Ленка, — откуда ж нам знать? Мог бы сказать пояснее, а не напускать на нас кадавров. Вы сами виноваты, — хозяин пожал острыми плечами. Он всего лишь извлекал из тьмы на свет ваши страхи и тайные желания». Ибо он достиг небывалого могущества и сумел погрузиться во тьму преисподней, а Аддона его покрывала. Но могущество — это одно, а умение пользоваться им совсем другое. Что, скажем, чем лично вам Лохвицкая так не угодила? — Да так, — качает головой Ленка. — Вот именно. Семисвечник в углу сам по себе вспыхивает тусклыми бледными огоньками, и тень хозяина комнаты начинает стремительно разрастаться. — Что это? — взвизгивает Августа. Темная занавеска на груди книг начинает шевелиться, в ней образуются движущиеся прорехи. Ленка с ужасом понимает, что то, что она приняла за ткань, на деле было живым покровом из сотен тысяч насекомых, которые сейчас стремительно расползаются в разные стороны. Хозяин взмахивает руками, тень повторяет его движение, точно огромная дрессированная птица. «Убирайтесь отсюда!» — говорит он мощным голосом, и пламя в семисвечниках вздрагивает. «Вон!» Август стоит, приоткрыв рот, и зачарованно глядя на стихни с ручейками, массу насекомых. «Скорее!» — шипит Ленка. Она хватает Августу за руку, и они убегают из комнаты. За их спиной слышится шорох сотен крошечных ног. «Мне стыдно!» — говорит Ленка. Они стоят, облокотившись о парапет, и смотрят на мерцающие внизу огни, на насекомоподобные силуэты портовых кранов, на маяк, вспыхивающий чистым белым пламенем, и вдыхают сумеречный ветер дальних странствий. «Зримый мир, как камень, — говорит Августа, — белый, чистый, вымытый дождями, надежный. Но стоит лишь его поднять, и там такой клубок червей, убежище личинок, слизняки, мокрицы. Он извлек на свет наших мокриц. Мы их прятали.